«Замолчи, я не могу этого слышать». «Мисс Ева, вы такая добрая, где вам знать, как обращаться с неграми? Бить и бить их надо, только и всего». «Роза», — сказала Ева, — «чтобы ты не смела больше это повторять». И глаза у нее вспыхнули, щеки порозовели. Роза мгновенно присмирела. Сразу видно, что в мисс Еве отцовская кровь. «Будто не ее слышу, а мистера Синклера», — сказала она и вышла из комнаты. Ева не сводила глаз с Топси. Друг против друга стояли два ребенка, представители двух полярных слоев общества. Белокурая, утонченного воспитания, полное благородство девочка с голубыми глазами, с одухотворенным челом. И ее ближняя, чернушка, хитрая, пронырливая, раболепная и умненькая. Каждая из них представляла свою расу. Первая — англосаксонскую, с вековой культурой, привыкшую властвовать, славящуюся высоким физическим и моральным уровнем. Вторая — африканскую, знавшую лишь вековое угнетение, покорность, невежество, труд и порки. Может статься, подобные мысли шевелились в мозгу Евы, но мысль ребенка не ясна, она ближе к инстинкту, и благородную натуру этой девочки часто тревожили какие-то смутные порывы, не находившие себе выражения в словах. Когда мисс Офелия разразилась попреком и по адресу этой дрянной Топси, Ева смутилась, опечалилась и все же ласково заговорила с преступницей. «Топси, бедняжка, зачем ты воруешь? У тебя все будет, что нужно. Да я лучше подарю тебе любую свою вещь, лишь бы ты не воровала». Это было первое доброе слово, которое девочка услышала за всю свою жизнь. Ласковый голос Евы тронул сердце маленькой дикарки, и в ее круглых черных глазках блеснуло что-то похожее на слезу. Но она тут же фыркнула и показала зубы в своей обычной усмешке. Да, ухо, которое привыкло к одним попрекам и брани, с трудом воспринимает ласку. Слова Евы показались Топси непонятными и смешными. Она не поверила им. Что было делать с Топси? Мисс Офелия стала в тупик. Ее прежние навыки оказались здесь непригодными. Она решила обдумать, как следует свои дальнейшие шаги, и, чтобы выиграть время, заперла Топси в темный чулан, веря в благотворное влияние такового на детскую натуру. «Просто не знаю, как мне быть», — призналась она Сенклеру. «Без розок с этой девочкой не справишься». «Ну что ж, секите ее, сколько вашей душе угодно. Я даю вам полную свободу действий в этом отношении». «Детей необходимо сечь», — продолжала мисс Офелия. «Что-то я не слышала, чтобы кого-нибудь воспитали без розок». «Правильно», — согласился Сенклер. «Поступайте, как найдете нужным. Только имейте в виду вот что. Эту девочку били кочергой, лопатой, каминными щипцами, всем, что попадалось под руку. И поскольку она привыкла к такому обращению, вам придется применять к ней особенно сильные меры воздействия». «Что же мне тогда делать?» «Это вопрос серьезный», — сказал Сенклер, — «и я предпочел бы, чтобы вы сами на него ответили. Что делать с человеческим существом, которое слушается только розги, да и то не всегда? Здесь это в порядке вещей. Просто не знаю, как к ней подступиться. Впервые в жизни вижу такого ребенка». «Такие дети здесь у нас не редкость. И дети, и взрослые. Как же с ними быть?» «Понятия не имею», — сказала мисс Офелия. «Я тоже. Случаи беспримерно жестокого обращения, надругательств, о которых кое-когда все-таки пишут в газетах, например, история Спрю, откуда они проистекают? Чаще всего это объясняется тем, что постепенно ожесточаются обе стороны. Все больше и больше черствеет хозяин, все труднее становится пронять слугу. Брань и порка все равно, что опий. По мере того, как восприимчивость к нему притупляется, дозу надо увеличивать. Мне стало ясно это с первых дней моих на плантации, и я решил не ступать на этот путь, ибо, как знать, где ты остановишься? Я решил оградить себя от такого падения. И вот, в результате слуги мои отбились от рук, точно избалованные дети, но и для них, и для меня лучше это, чем потерять человеческий облик. Вы не раз говорили о нашей ответственности за воспитание негров, кузина. и мне захотелось, чтобы вы хотя бы попробовали воспитать этого ребенка, одного из тысяч других, которые живут среди нас».